Сестры-мстительницы. Период Эдо. Глава первая. Миягино подала гостю чашку с чаем. Ее руки дрожали. К счастью, она так виртуозно владела собой, что ее неловкость осталась незамеченной. Несколько дней назад, нанося макияж перед зеркалом, она почувствовала дурноту. Миягино наносила кистью белую пудру на шею, когда острая боль внезапно пронзила ей грудь. В глазах потемнело. Сама не знаю почему, она вдруг подумала об отце. Ото-сан. В переводе с японского «отец». С тех пор ее одолевала грусть. А ведь эта молодая женщина была не из тех, кто постоянно печалится и скорбит о себе. Она научилась сдерживать свои порывы и жить дальше. И вот, заставив себе забыть о том, что чувствует, она продолжала беседовать с посетителями и развлекать их игрой на семисене. Мужчины приезжали издалека, чтобы насладиться обществом знаменитой гейши Миягино. Гейша. Хранительница японского искусства утонченности. Гейша владеет мастерством танца, пения, игры на семисене, составлении букетов и чайной церемонии. За несколько лет строгого обучения в Окие гейша достигает безупречного уровня мастерства и совершенства во всех областях. Прошло 10 лет с тех пор, как она постучалась в дверь Окие. Она проделала долгий путь. Ее волосы были мокрыми, а сандалии — грязными. Пожилая хозяйка пристально посмотрела на нее, а затем, не смягчая сурового взгляда, открыла перед ней заднюю дверь. У Миягино были и сине-черные волосы, и изящные черты лица, поэтому Ока-сан, так обращались к ней девушки, согласилась взять ее в ученицы. Ока-сан, в переводе с японского «мать-матушка», так называли и хозяйку Окия. Другие обитательницы Окия стали ее сестрами. Окия — дом в Японии, где живут гейши и их ученицы, майко, пока действует их контракт. Нэнки. И иногда и после его окончания. Они учили Миягино, как вести себя, как говорить. Вскоре она научилась танцевать, подавать чай и понимать, когда следует говорить, а когда молчать. Миягино заняла важное место в сердце Ока-сан и даже надеялась однажды стать ее преемницей. Гостью, трое мужчин, восхищенно смотрели на Миягино, которая начала свой танец, как вдруг из глубины дома донесся шум. Кто-то громко звал ее по имени. Не теряя спокойствия, Миягино поклонилась гостям и исчезла. Изящным жестом распахнула двери, затем закрыла их за собой. Рукава ее шелкового кимоно развивались, когда она поспешно направлялась в покои Ока-сан. Пожилая женщина была рассержена. Она держала за шиворот незваную гостью. Увидев ее, гейша замерла на месте. Миягино сразу узнала лицо, которое долгие годы пыталась забыть. Оно стало старше и покрылось загаром. Но она сразу узнала Синобу, свою младшую сестру. Когда Миягино пришлось покинуть ее, то едва исполнилось 12 лет. Разлука была невыносимой, и Миягино предпочла забыть о том, что у нее когда-то была сестра. Увидев ее, она вновь ощутила боль, которую так долго гнала прочь. Глаза Синобу покраснели. По испачканным землей щекам текли слезы. Ногти почернели от работы в поле. Миягино стало стыдно перед Ока-сан за свою сестру-крестьянку. Стоявшая перед ней девушка была воплощением судьбы, которая могла бы стать и ее судьбой, если бы она не сбежала подальше от навоза, страданий и тяжкого труда. Миягино была похожа на фарфоровую куклу, и вся знать Киото приходила полюбоваться ею и послушать, как она поет. «Ото-сан мертв. Его убили», — проговорила Синобу, заливаясь слезами. На застывшем белом лице гейши ничего не отразилось. И все же, хотя она и думала, что прошлое давно похоронено глубоко в ее сердце, она помнила лицо своего отца. Лицо, которое никогда не улыбалось. Рот, который открывался лишь для того, чтобы потребовать еды. Глаза, которые так долго на нее не смотрели. Миягино ненавидела отца и жизнь, полную боли, которая измучила и довела до смерти их мать. Собравшись с духом, Миягино покинула родительский кров. Она слышала об особых домах, где натуры, имевшие склонность к искусствам, получали шанс начать новую жизнь. Миягино ничего не знала об искусстве, но знала, что справится. В ее душе горело яркое пламя, как у любого, кому нечего терять. Ее жизнь зависела от того, получится у нее или нет. Она ушла ночью, тайком, не попрощавшись. На это у нее не хватило бы сил. Ока-сан мрачно посмотрела на свою любимицу. Миягино попросила разрешения выйти с сестрой в другую комнату и выслушать там ее рассказ. Синобу ослабела. Ей пришлось так долго добираться сюда. Миягино изящно подала ей воды и молча села напротив. Она увидела на лице сестры знакомое мягкое выражение. Наконец-то заговорила и поведала мрачную и печальную историю. Синобу готовила обед, как вдруг услышала звуки ссоры. Выглянув из дома, она увидела, как отец, в руках которого был только серп, отбивается от напавшего на него самурая. Мгновение, и его отрубленная голова покатилась по свежескошенной траве. Синобу в ужасе спряталась за дверью и не смела пошевелиться, пока самурай не ушел. Миягино потянулась, чтобы взять сестру за руки, но Синобу отпрянула. Она давно забыла, что такое ласка. Миягино попыталась утешить ее, заговорив с ней своим мелодичным голосом. Она сказала, что теперь, когда отец мертв, участь сестры должна перемениться к лучшему. Потом она молча вывела ее из Окия и поклонилась на прощание. Ей казалось, что она наконец-то окончательно расстается с прошлым. Вернувшись к гостям, Миягино с непроницаемым лицом вновь опустилась на татами. Глава вторая. Синобу наконец вышла из оцепенения. Снаружи не доносилось ни звука, и она решила выглянуть за дверь. Самурая нигде не было видно, и она бросилась к отцу. Его кровь обогрела свежеспаханную землю. В стороне валялась его голова. Мертвые глаза были обращены к дочери. Опустившись рядом с ним на колени, Синобу выплакала все глаза. Она чувствовала себя виноватой, потому что не вмешалась. Она должна была броситься вперед с Нагинатой в руках, а не стоять и смотреть, как самурай убивает ее отца. Она бы тоже погибла, зато не чувствовала бы сейчас душевной боли и бесчестия. Ее мысли обратились к Миягино, единственному родному человеку, оставшемуся у нее теперь. Что бы она, такая храбрая и сильная, сделала на ее месте? Уже 10 лет Синобу жила без своей сестры. Когда Миягино покинула их дом, Синобу было всего 12 лет. Свернувшись в постели, она слышала, как Миягино встала и взяла узелок с вещами. Синобу притворилась спящей и позволила сестре уйти. Она знала, Миягино ждет лучшее будущее, чем то, что ожидает ее здесь. Оставшись с отцом, Синобу росла окруженная тишиной. Она работала в поле до тех пор, пока не падала от усталости. Став достаточно взрослой, чтобы покидать дом, она отправилась на поиски сестры. Синобу бродила по улицам большого города, не теряя надежды найти ее. И вот однажды она увидела Миягино. Сестру было не узнать. Она стала такой изящной. Синобу наблюдала за ней издали, не приближаясь, ведь сестра вряд ли обрадовалась бы ей. Увидев ее, Синобу обрела покой. Теперь время от времени она приходила к этому дому и смотрела, как сестра приходит и уходит. Синобу долго сидела над телом отца, а потом похоронила его. В голове у нее прояснилось. Она поняла, что делать. Она должна пойти к сестре. На закате она отправилась в путь. И шла, не останавливаясь, по темным извилистым тропинкам. Ноги болели. Ее била дрожь, но первые лучи солнца придали ей смелости и сил. Наконец она оказалась перед Окия. Пожилая женщина встретила ее там, И когда Синобу назвала себя, посмотрела на нее свысока, ведь выглядела девушка не так, как было принято в этом доме. Очевидно, Миягино не рассказывала здесь о своей прошлой жизни. Глядя на Синобу с презрением, женщина велела ей уходить. Но та не послушалась. В отчаянии она стала громко звать сестру по имени. Хозяйка Окия стала бить ее палкой, но Синобу не обращала на это внимания. Ее тело было закалено тяжелой работой. Наконец она увидела сестру. Та приближалась к ним, и на ней было шелковое кимоно. Синобу узнала сестру, хотя ее лицо, покрытое толстым слоем белой пудры, застыло, будто театральная маска. Слезы вновь покатились по ее щекам, перепачканным землей. «Отасан умер. Его убили», — проговорила она. Ни один мускул не дрогнул на лице Миягино, напоминавшем лицо призрака. Казалось, перед ней стоит незнакомка. Окасан, так называла себя старуха, смотрела на обеих сестер с отвращением. Ей как будто было стыдно находиться с ними рядом. Миягино согласилась поговорить с Синобу в отдельной комнате, в задней части дома, подальше от посторонних глаз и ушей. Выпив чашку воды, которую предложила ей сестра, Синобу взяла себя в руки и рассказала о том, что случилось. Ее голос звучал глухо и дрожал. Она рассказала, как была в доме, как увидела самурая, подошедшего к отцу и заговорившего с ним. Их беседа становилась все более бурной. И вдруг отец поднял руку, сжимавшую серп. Самурай выхватил меч и отрубил несчастному крестьянину голову. Миягино слушала бесстрастно, будто старую легенду или историю, которой пугают детей. Синобу спрашивала себя, зачем она пришла сюда? Чего ожидала? Возможно, она надеялась, что сестра утешит ее, заключит в объятия. Но было ясно, что этому не бывать. Единственный жест, который гейша позволила себе, едва заметно наклонилась, чтобы коснуться руки сестры. Неожиданно для себя Синобу отпрянула. К ней уже много лет никто не прикасался. Миягино сказала, что случившееся ее не касается, а Синобу следует оплакать отца, как полагается, и жить дальше своей жизнью, раз уж у нее, наконец, появилась такая возможность. Затем старшая сестра вывела ее из дома и попрощалась. Синобу постояла перед закрытой дверью, а затем вновь отправилась в путь, медленно бредя через леса и поля. Время от времени она задумывалась. Что, если свернуть на другую дорогу и больше никогда не возвращаться домой? Ну, что она станет делать? Как жить? Она не обладала ни красотой, ни талантами старшей сестры. Не было у нее ни ее смелости, ни гордости. Вернувшись домой, она, несмотря на усталость, навела порядок в доме и разобрала вещи отца. Но среди них не оказалось ничего ценного. Глава третья. Кто-то постучал в дверь. Синобу испугалась. У нее никогда не бывало гостей. С тех пор, как отец погиб, она ни с кем не говорила, кроме сестры и хозяйки Окия, когда побывала в Киото. Одиночество тяготило ее, но она смирилась со своей участью. Когда Синобу открыла дверь, у нее перехватило дыхание. Перед ней, будто призрак прошлого, стояла Миягино. Она пришла к сестре без грима, в обычной одежде. Лицо Миягино оставалось холодным и невозмутимым. Однако покрасневшие глаза свидетельствовали о том, что ее обуревают чувства. Она молчала. Младшая сестра поклонилась и отступила, приглашая войти. В маленьком крестьянском доме все оставалось по-прежнему. Внутри было тепло, но Миягино пробирала дрожь. Синобу молча приготовила чай и подала ей чашку. Пригубив его, Миягино невольно нахмурилась. Чай, к которому она привыкла за долгие годы, был гораздо лучшего качества. Несмотря на ранний час, футон уже был свернут. Комната прибрана. Футон — традиционная японская постельная принадлежность, матрас. На Миягино нахлынули воспоминания. Ссоры, когда отец приказывал им отправляться спать. Игры со светлячками после наступления темноты. Вспомнился ей запах только что сваренного риса, который она чувствовала, просыпаясь. Сидя напротив, Синобу ждала, когда сестра объяснит, зачем пришла. От Миягино исходила сила. Само ее присутствие успокаивало, и Синобу была рада ее видеть. «Мы отомстим за отца», — проговорила Миягино. Синобу напряглась. Слова сестры вызывали у нее реакцию, которая удивила ее саму. Перед ней будто видение возникло лицо самурая. Волосы встали дыбом, и она почувствовала тот же страх, что и тогда, когда смотрела, когда тот человек убивает ее отца. Втайне она надеялась, что сестра принесет эти слова. «Мы отомстим». Миягино сохранила поразительное спокойствие. Казалось, она не ведает сомнений и страха. Синобу покорно приняла перемену в намерениях сестры, не осмеливаясь спрашивать о причинах. Она решила, что, возможно, сестра поступает так из любви к отцу или к ней. Миягино ушла. Ее не было так долго, что Синобу начала думать, что возвращение сестры ей лишь привиделось. Весь день она работала в поле, а в сумерках с облегчением увидела сестру на пороге дома. Миягино сказала, что бродила по лесу, ища ответы. Она положила на низкий столик котомку, достала нож и начала вырезать на деревянной поверхности какие-то знаки. Она вырезала пятиконечную звезду. На нижний правый луч она положила горсть земли, которую достала из кармана. На остальные лучи поместила несколько монет, чашу с водой и кусок дерева. Увидев недоумение на лице сестры, она негромко сказала. «Анмиода, Окасан, научила ее колдовству». Но Миягино решила сохранить это в тайне от младшей сестры. Онмиода — традиционная японская эзотерическая космология, в которой естественные науки сочетаются с оккультизмом, основана на китайской концепции пяти стихий — усин, а также инь и ян, проникшей в Японию на рубеже VI века. Поднявшись, она зажгла свечу и поставила ее на последний луч звезды. За стенами дома поднялся ветер. Синобу показалось, что она слышит вой диких животных. Порывы ветра усиливались. «Это духи шумят», — сказала Миягино. Над пентаклем поднялся желтый дым. Вскоре комнату окутал туман, похожий на тот, что стоит зимой над рисовыми полями. Раздался стон, и Синобу узнала голос отца. Из тумана выступила фигура. «Отасан!» — воскликнула она. Мужчина смотрел на дочь, и по его лицу катились слезы. Рядом с ним возник другой призрак и занес над ним меч. Синобу громко вскрикнула. Глаза Миягино оставались закрытыми. Внезапно она прокинула свечу. Видение исчезло, и в комнате все стало как прежде. Синобу была рядом, лежала, распростершись на полу. Миягино обняла ее, и та будто очнулась. «Тот самурай. Его зовут Сига. Я знаю, где его найти», — прошептала она. Глава 4. Воздух в лесу был свежим. Синобу привыкла работать в поле и не боялась холода. Но Миягино дрожала. На ней было кимоно майко, которое совсем не подходило для прогулки по лесу. Майко. Ученица гейши на западе Японии, в частности, в Киото. Сестры знали лесные тропинки, как свои пять пальцев. В детстве они играли здесь до самой темноты. Им нравились сумерки. Время, когда все чувства обостряются. Их ноги ступали по ковру из мертвых листьев, а ноздри трепетали, улавливая запах перегноя. Они ощущали присутствие животных, следивших за каждым их движением. Отец всегда встречал их, когда они возвращались из леса. Но сколько бы он ни рассказывал им о ведьмах и чудовищах, населяющих лес, они вновь и вновь бесстрашно вступали под сень деревьев. Но сегодня лес был полон других существ. Сестры чувствовали присутствие мстительных и злобных духов, паривших в воздухе и наполнявших все вокруг своей энергией. С тех пор, как Синобу и Миягино вновь обрели друг друга, никто уже не был прежним. Теперь они общались с мертвыми. Со своим отцом. Отосон говорил с ними. Из их ртов поднимались жемчужно-бледные облака, которые искрились и сверкали в лунном свете. Сестры ждали. Они знали, что самурай пойдет этими тропами. Сига, так его звали. Синобу боялась снова увидеть этого человека. Но рядом с сестрой чувствовала себя неуязвимой. Несколько дней они тренировали, чтобы их руки вспомнили, как держать нагинату. «Крестьянин должен знать, как защитить свое хозяйство», — учил их отец. И они стали в этом настоящими мастерами. Стук копыт эхом отдавался в кронах берез. В висках Синобу стучало так сильно, что на глазах выступили слезы. Миягино держала сестру за руку. Она знала, что страх может вынудить их отказаться от их плана. Поэтому они должны были быть сильными и поддерживать друг друга. Самурай был один. Он гордо восседал на лошади. Такой же гордый и презрительный, как тогда, когда обрушил меч на их отца, смеясь над простым серпом, которым тот пытался защитить себя. Миягино выскочила на дорогу перед всадником и заставила его остановиться. На самурае был шлем. Гейша удивилась, увидев, что он молод и красив. Но это уже не имело значения. Его судьба уже была решена. Из ноздрей лошади вырывался пар, и в темноте она была похожа на дракона. Лошадь замерла, когда перед ней внезапно появилась изящная девушка. Миягино стояла в полном облачении, хрупкая, как мак посреди пшеничного поля. «Что ты делаешь здесь одна?» — спросил самурай, сверкнув соблазнительной улыбкой. Гейша медленно повернулась, чтобы ответить. Эти драгоценные мгновения позволили Синобу незаметно проскользнуть между ветвями. Теперь она находилась прямо над самураем. «Настал час расплаты!» — воскликнула Миягино, обнажая нагинату, которую скрывала, стоя в полоборота. В тот же миг Синобу прыгнула на самурая сверху и вышибла его из седла. Испуганная лошадь умчалась в лес. Лежа на земле, растерянный, но непобежденный самурай схватил свою катану. Но девушки исчезли, будто призраки. Скрывшись в ветвях, они наблюдали за ним. Самурай прерывисто дышал, постоянно озираясь, он то шел вперед, то возвращался. Медленно продвигаясь по тропинке, он смотрел то налево, то направо, то снова вперед. Оставаясь в укрытии, Миягино выхватила нагинату, разрезала кожаные доспехи самурая и рассекла его плечо. Презрительная улыбка исчезла с лица воина, сменившись гримасой боли. Но чтобы победить такого опытного бойца, как он, требовалось нечто большее. Он бросился на Миягино. Синобу услышала, как сестра жалобно застонала, а затем наступила тишина. Ей хотелось окликнуть Миягино, но она боялась выдать себя. Самурай не знал, где она, и это было единственное преимущество, которым она обладала. Младшая сестра задумалась, что же ей делать. Да, она была сильной, но план действий всегда придумывала Миягино. Наконец, когда самурай повернулся спиной, она вскочила на ноги и, схватив его за шею руками, стала душить. Одним грубым движением воин швырнул ее через голову. Синобу растянулась на спине. Меч самурая был направлен ей в лицо. Она испугалась, но затем подумала, что скоро присоединится к отцу, и улыбнулась. Внезапно подул прохладный ветерок, закружив опавшую листву вокруг самурая. Миягино услышала свистящие звуки, в которых все отчетливее проступали жалобные голоса. Увидела появляющиеся из-под земли тени. Воин, размахивая катаной, бросился на обступившие его фигуры, словно сотканные из тумана. И страх покинул Миягино. Она поняла — это души тех, кого самурай погубил. Отосон незримо присутствовал рядом с ними. Струи черного дыма обвивали самурая, сплетая вокруг него кокон. Он сопротивлялся, но вскоре уже не мог и пальцем пошевелить. Миягино, как завороженная, смотрела на него. И вдруг увидела лезвие, вышедшее из его груди. Глаза самурая вылезли из орбит. Тело рухнуло на землю. И Миягино увидела синобу с окровавленной нагинатой в руке. Тени исчезли одна за другой. Дольше всех рядом с ними оставалась тень отца. Сестры чувствовали его любовь, но вскоре и ему пришлось их покинуть. Они вернулись назад, подожгли дом и, взявшись за руки, смотрели, как огонь уничтожает его стены, а вместе с ними и их прошлое. Больше они никогда не расставались.